Благодарности. Хотелось бы поблагодарить очень многих людей. В течение 2 лет я провел множество потрясающих бесед, однако этот процесс, разумеется, был нелегким для многих из тех, кто уделил мне время и поделился воспоминаниями. Поэтому от души хочу поблагодарить следующих людей. Фредерик Буберг, Юханес Лённо, Якоб Лильемарк, Филипп Окисон, Джесси Уэйтс, Салем Аль-Факир, Винсент Пантаре, Тейс Вервест, Люкас Ванс Хеппинген, Филипп Хольм, Маркус Линдгрен, Пер Сундин, Нил Якобсон, Эмили Голдберг, Харри Бёрд, Роб Харкер, Чарли Алвес, Феликс Альфонсо, Малик Адунни, Майк Эйнзайгер, Найл Роджерс, Дэвид Гетта, Крис Мартин, Одра Мэй, Карл Фальк, Алекс Эберт, Ракель Беттенкорт, Магнус Ликтбек, Пол Таннер, Джон Маккеан, Тереза Качерова, Марк Судок, Альбин Недлер, Кристофер Фогельмарк. Мак Дэвис, покойся с миром. Ты был потрясающим композитором, скончавшимся вскоре после нашей встречи. Существует множество людей, которые помогли мне понять мир Тима Берглинга. Это музыканты, школьные друзья, сотрудники звукозаписывающих компаний и организаторы мероприятий. Некоторые из них были очень близки с Тимом. Некоторые помогли мне иным способом. Взять, к примеру, Макса Райса, молодого представителя сферы недвижимости, который несколько дней возил меня по Ибице, чтобы я собственными глазами увидел виллы, в которых Тим проживал во время своих последних визитов на остров. Среди других людей, оказавших мне неоценимую помощь, можно назвать Ника Гроффа, Йоакима Юхансона, Дэвида Брэдди, Джоша Голдстейна, Джонни Теннандера, Джо Газзулу, Остина Лица, Андерса Бустрёма, Линду Мюррей, Пола Макклина, Джереда Гарсию, Си Уэйтс, Уилсона Найтой, Дэвида Комара, Аманду Уилсон, Юнаса Альтберга, Карла Дрейера, Тома Харрисона, Уэйна Саржента, Эндрю Маккью, Лилиан Ореллана, Натана Чепмана, Матиаса Бюлунда и Симона Алтреда. Среди них специалисты, которые педантично объясняли мне все о работе поджелудочной железы, зависимостях и панических атаках. Даже те, кто предложил помощь анонимно, оказали неоценимую услугу, раскрыв некоторые важные подробности. Редактор Элизабет Уотсон Страруб тщательно просмотрела мой текст, предложила внести некоторые нужные коррективы и разъяснить ряд моментов. Издатель Черстин Альмегурт и агент Никлас Саламансон терпеливо довели проект до конца. Мои коллеги по газете Даггинс Ньюфетер, Матильда Хансон и Матильда Вус Густавсон, а также журналист Роберт Баркман, дали ценные комментарии. Особая благодарность Эбби Линквист, поверившей в меня как автора и на протяжении всей работы помогавшей решить практические задачи. Огромную поддержку оказала мне семья. Мама, папа, Юнас и Фабби. Оливия Лиу перевела записанные интервью в письменную форму. Мирослав Шокчич разработал прекрасную обложку и вклейку. Наибольшую признательность я хотел бы выразить классу, Анке и ближайшим членам семьи Тима. Все они щедро делились со мной историями, вызывавшими у них не только радость и гордость, но и боль. Вам пришлось через многое пройти, но без вас не было бы этой книги. Моя искренняя вам благодарность. Монс Муссессон. Сентябрь 2021 года. Конец книги. Текст читал Максим Полтавский.